Я, сори, мэн, если догнать уже сложно. Вызывай переводчика, получше чувствуй кожей, как проникает в тебя ритм, и сверху плавно ложится рифма. Суете, сует, ловишь момент, когда в глазах тухнет свет. Нет, это не конец, смерть, лишь начало твоего путешествия автостопом по галактике. Я знаю жизненную математику, сегодня, завтра и вчера. Моя мечта открывать все чакры, мой хип-хоп для чайников. Пристегнись, корабль отчаливает, этот бит смачный. А дыма в грима смывает печаль, рифмую как Чак Норрис крутит нунчаки. Знание Брюса Ли в куплетах запечатано, битва на микрофонах продолжается отчаянно. Мысли все так же кедами на проводах качаются. Моя мечта открывает все чакры, мой хип-хоп для чайников. Это не made in China, настоящий рэп, не ширпотреб, не трэп. Классика жанра, как бильярде пирамиду разбиваю, шары в лузы твоего мозга загоняю. Я ходячая хип-хоп история, о невоспетых героях, первоначальных бибоях, как тот старичок Ди Браун, он же диджей Догбам. Я строю хип-хоп музей, хип-хоп храм, и все это в андеграунде. Все это строится на саунде, который в твоих колонках не щадит перепонки. Скомканные листы бумажные, вчерашние попытки написать что-то важное. В индустрии много типов важных, много типов продажных. Главное быть заряженным и отважным. Хип-хоп рождался с понтылы к успирляку, теперь его знает каждая собака по всему Тверскому. А колодку рэперы в студиях рвут глотки. Я даю глоток чистого воздуха, чистого хип-хопа, без примесей и грязи. Вот она моя работа, жизнь разная, но падает одинаково для всех занавес. И бьется судьба, как китайская ваза. Быстро открывается дверь и заканчивается праздник. Но ты не расстраивайся, микс-мастер придет еще не раз, как Иисус, когда понадоблюсь для вас. Сломаю трехмерное пространство, заберу прогуляться на Марс. Мое фаер-шоу это не фарс, фантасмагория, как стальные магнолии. Хранит в себе удивительные истории. Sorry, man, если догнать уже сложно. Вызывай переводчика, получше чувствуй это кожей, как проникает ритм и рифма ложится. Я, sorry, man, если догнать уже сложно. Вызывай переводчика, получше чувствуй кожей, как проникает в тебя ритм и сверху плавно ложится рифма. Рифма для рифмы от Mixmaster Freak в эфире. Под бит MF Grima.